Юлиус Эвелла. Магический путь интенсивности. Современная цивилизация Запада нуждается в кардинальном перевороте, без которого она рано или поздно обречена на гибель. Эта цивилизация извратила всякий разумный порядок вещей. Она превратилась в царство количества, материи, денег, машин, в котором больше нет воздуха, свободы, света. Запад забыл о смысле приказания и повиновения. Он забыл о смысле действия и размышления, о смысле иерархии, духовного авторитета, божественного присутствия. Нет, это не тексты Рене Генона, критика современной цивилизации номер один. Генон выражался спокойнее, отвлеченнее, академичнее. Это слова, открывающие книгу его итальянского сподвижника Юлиуса Эвеллы. Генон был персоной жреческого типа. Для него мысль была намного выше действия, а бесстрастная истина – привлекательные стихии борьбы и сопротивления. Эвелла воплощает в себе именно воинский, шатрийский дух. Там, где у Генона констатация, у Эвеллы призыв. Где у Генона утверждение, у Эвеллы политическое действие. У Генона разоблачение, у Эвеллы идейная и физическая битва. И тем не менее, они очень близки друг к другу духовно. Начав с переводов Генона на итальянский, Эвелла постепенно стал величиной, почти равной Генону в традиционалистской среде. А так как страстные, исполненные могучей волей и глубоких знаний тексты и жесты Эвеллы затрагивали большое количество мятежных сердец западной элиты, то имя Эвеллы стало, быть может, еще более известным, нежели имя его гениального учителя Рене Генона. Юлиуса Эвеллу часто называют последним кшатрием. Кшатриями называли в Индии касту воинов и королей. Странный персонаж, в самый разгар циничного 20 века, он жил, мыслил и действовал так, как если бы на дворе стояла благословенная эпоха блистательного, магического, жестокого и парадоксального, духовного и воинственного средневековья. Барон Юлиус Эвола родился в Риме 15 мая 1898 года в семье итальянских аристократов. В автобиографической книге «Путь киновари» Эвола рассказывал о своей юности. «Я почти ничем не обязан, ни среде, ни образованию, ни моей семье. В значительной степени я воспитывался на отрицании преобладающей на Западе традиции католицизма, на отрицании актуальной цивилизации, этого материалистического и демократического современного мира, на отрицании общей культуры и расхожего образа мышления того народа, которому я принадлежал, то есть итальянцев, и на отрицании семейной среды. Если все это и повлияло на меня, то только в негативном смысле. Все это вызвало у меня глубочайший внутренний протест». Протест, нонконформизм, духовное восстание – общий знаменатель всего жизненного пути Юлиуса Эволы. В ранней юности он выражался в самых радикальных и нигилистических формах. Молодой Эвола после краткого увлечения футуризмом становится одним из первых итальянских дадаистов, считая футуризм слишком реакционным и недостаточно новаторским. Эвола знакомится с Тристаном Царой, пишет дадаистические стихи и поэмы, устраивает хэппининги и пишет картины. Некоторые из них в настоящий момент украшают стены галереи современного искусства Рима в зале, посвященном дадаизму. Работы Эволы привлекли внимание Дягилева, а его сценографические этюды к постановкам Пелиаса и Мелизандо Дюбюсси вошли в историю современного балета как иллюстрации декадентского периода. Вот фрагмент поэмы раннего Эволы «Темные слова внутреннего пейзажа». В дверях мощеных галер и сияние струится во внешних сумерках. Дверь закрывается за нами. Ада! Ада! Ада! Ада! Ада, ага! Холмы расплавляются. Ада, ага! Превращаясь в бескрайние степи. Ада, ага! Дождь и цинк. Жизнь – алгебра, и растения абсорбируют металл их соками, их вены – тонкие трубки кристалла, их фибры из платины. В городе потушен свет, автоматы в грузовиках везут печальные трупы. Жизнь – алгебра, и мозг, и растения прекрасно абсорбируют металлы своим соком. Бистури, пустыня, азот, бактериология, циркуль, круг. Что делаешь ты, мой друг, мой дорогой друг? Вспомни о лазурных лугах, о всех этих световых лесах. Мираж. Прошел золотой охотник. Великие оркестры освещают подземелье. Вся эта мечтательная флора баюкала бледного больного, и за сатином был другой сатин. И по ту сторону отсутствия было опьянение. Ты, конечно, почувствуешь, что на дне канала что-то колышет темные водоросли. Круг, круг, круг, круг. Все микробы бегут по кругу, все люди бегут по кругу. Они спешат, как одержимые, и не видят их свет в их беге за горстью идолов на иреальной почве. Кровь в форме креста. Мой друг. Великий крест, слетает сверху на долину. Может быть, ничего, кроме этой огромной тени и этих кругов, и не существует. Гарагадара, брат Самдора. Thank you. Практика активного нигилизма подвела Эволу вплотную к самоубийству. Нечего защищать, нечего утверждать. Солнце Европы склонилось к зоне непроглядных сумерек. Не случайно, уже в зрелые годы именно Эвола переведет на итальянский Шпенглера «Закат Европы». Но от трагического шага дадаист Эвола все же воздерживается. В этом ему помогает буддийская этика дзена, которого Эвола открыл для себя одним из первых в Европе. Его книга о дзен-буддизме «Доктрина пробуждения» стала отныне классикой. Растворение внешнего и вскрытый хаос внутреннего не погубили Эволу, как многих других более впечатлительных и более слабых гениев. «То, что меня не убивает, делает меня сильнее». Эту формулу Ницше, его любимого философа, Юлиус Эвола прочувствовал на себе. Ему открылся высший путь – Девайана, солнечный путь олимпийского героического пробуждения. Эвола любил цитировать буддийский трактат Мадхьяма Никайо. «Тот, кто идет по волшебному пути интенсивности, постоянства, волевой собранности, обретает героическое качество души, тот становится подлинным героем, способным к освобождению, к пробуждению немыслимой уверенности и твердости». После всех испытаний водами в душе Эволы открылся сверкающий кристалл, бриллиантовая, молниеподобная сила Ваджры. От искусства барон переходит к философии. Здесь его, естественно, привлекают самые радикальные стороны. Он вырабатывает новое название для характеристики своих взглядов – магический идеализм. Еще более радикальный и предельный, чем объективный идеализм Фихте, Гегеля. Именно магический, не абстрактный, академический, демагогический, тщетный и голословный. Идеализм Эволы абсолютен, тотален. Он пишет философские книги, «Феноменология абсолютного индивидуума», «Теория абсолютного индивидуума» и так далее. Основная мысль такова. Материальное является иллюзорным. Духовное – немыслительная абстракция, а конкретное, преображающее, почти физическая сила. Дух не имеет никакого отношения к морали, к условностям культуры, к разуму. Он – конкретная молниеносная световая сила, которая, открывшись, делает существ и вещи тотально иными, пробужденными, абсолютными, трансцендентными. Миф – достовернее истории, а легенда – реалистичнее хроники. Магический идеализм Эволы – это идеализм героического преодоления и преображения. Как и в искусстве, в философии Эвола все доводит до крайности, смело переходя ту грань, где останавливаются его более осторожные коллеги – Джентиле, Михельштеттер, Вайнингер, Папини, экзистенциалисты и ницшанцы. Эвола лично знаком со многими выдающимися мыслителями той эпохи. В частности, он признает, что огромное влияние на него оказал Мережковский, а через него – Достоевский. К ним он возвращается в течение всей жизни. Одно из его крайне любопытных эссе называется «Кириллов и инициация. О бесах Достоевского». Кириллов понял механизм обмана. Самое главное место в бытии не занято. Вовне нас не существует никакого центра. И нам ничего не остается делать, как искать в самих себе. И в конце концов, это пустое место придется занять нам самим. Мы вынуждены становиться богами. Мы вынуждены становиться богами. Вот главный тезис всего мировоззрения Эвелы, как в его ранних, чисто философских трудах, так и на его зрелом, традиционалистском этапе жизни. Но окончательно взгляды Эвелы оформились после того, как он открыл для себя Рене Генона, труды которого тут же перевел на итальянский. В Геноне и его бескомпромиссном радикальном традиционализме Эвела нашел твердое и логичное, законченное выражение своей собственной, интуитивно предчувствуемой позиции. Кризис современного мира. В этом он нисколько не сомневался. Более всего, его впечатлила положительная сторона учения Генона – мир традиций, взятый как безусловный позитивный полюс, как солидная и надежная база для тотального сопротивления. Все силовые линии мысли Эвелы сходятся в традиционализме Генона. Среди своих главных учителей Эвола назовет три имени – Рене Генон, Гвидо да Джорджи, итальянский традиционалист и друг Генона, и немецкий профессор Герман Вирт, автор гиперборейской теории, исследовавший истоки великой нордической изначальной традиции. Нигилизм раннего дадаистического периода, идеалистический экстремизм философского этапа, интерес к спиритуализму и средневековым текстам – все это находит высшее обоснование в трудах Рене Генона. Отныне и до конца своих дней Юлиус Эвола будет отождествляться только с одним направлением – интегральный традиционализм. Let's go. В мире традиции Эволу привлекали те стороны, которые были связаны с воинственным духом, сакральной доктриной для кшатриев, касты королей и воинов. Для Эволы действие было наделено огромным значением, поэтому его интересует не столько чистые метафизические аспекты традиции, сколько ее оперативная, посвятительная, магическая и реализационная часть. Магия, алхимия, доктрины йоги и буддизма, рыцарская инициация и древние мистерии – всем этим темам Юлиус Эволу посвятил по книге. «Введение в магию как в науку о высшем Я», «Герметическая традиция», «Йога могущества», «Доктрина пробуждения», «Мистерия Грааля». Названия говорят сами за себя. Каждая книга, серьезнейшее исследование, документированное и прожитое, глубоко личное и предельно бесстрастное, объективное. Совершенно новый жанр. Строгость академизма, но без внутреннего безразличия и отстраненности, совмещена с глубоким и интенсивным практическим проникновением, но без типичного неоспиритуалистического пафоса и пустых эмоций. Мир Эволы – мир конкретного преображения индивидуума и реальности. Измени себя, измени все вокруг. Уничтожь в себе современного человека, брось вызов современной цивилизации, скрой внутри зерно духа, восстанови вовне общество традиционного типа, новое средневековье, духовную иерархию, царство гнозиса и магических королей. Личная реализация по Эволе неотделима от внешней борьбы. Оба эти аспекта наиболее полно описаны в книге Юлиуса Эволы «Восстание против современного мира». Together, we can be. Восстание против современного мира. Квинтэссенция мысли Эвелы. Его завещание. Заглавие явно указывает на книгу Генона «Кризис современного мира». Но у Генона это холодный приговор, страшная констатация. У Эволы призыв к действию, к героическому преодолению, к активному сопротивлению, к войне, к восстанию, к революции. Только выйдя за рамки идей и представлений, характеризующих нашу современную цивилизацию, можно обрести твердую, абсолютную точку опоры, способную обнажить всю извращенность современной жизни. Только таким образом мы найдем наш последний бастион, линию сопротивления тех, которые, несмотря ни на что, сумели остаться в вертикальном положении. К таким, сохранившим вертикальное положение людям, обращаются Юлиус Эвола с призывом Великого Восстания. Агриппа Натасгеймский использовал выражение «Anima stante e non cadente» – «Душа стоящая и не падающая». Трудно себе представить, зная глубину падения современности, что такие люди еще существуют и что они способны на эффективное сопротивление. Юлиус Эвола особых иллюзий на этот счет не питает. Темный век, Кали-юга, эпоха вырождения, материализма, глубоко ложных идей, демократии, равенства, рынка, гуманизма, прогресса. Но даже безнадежное дело имеет высшее трансцендентное оправдание. Есть люди, которые не смиряются со злом, несмотря на всю видимость его тотального торжества. Для них книга Эвелы «Восстание против современного мира», цитатник и путеводитель, главное учебное пособие и основная доктринальная опора. Эвола выбирает действие, путь войны, путь сопротивления, путь активного участия в социально-политической жизни. Нетрудно угадать, какому лагерю он окажется ближе всего. Küsse gib dem Wind. Сфера действия двойственная, в отличие от сферы чистых принципов. Область кшатриев, воинов, более относительна, чем область жрецов и метафизиков. Ангажированность в приходящей, постоянно меняющейся политической реальности неизбежно приводит к некоторым аберрациям даже самых гениальных традиционалистов. Эвола примыкает к правым политическим режимам Европы, стремится придать им традиционалистское, духовное измерение, привнести мифологическое, сакральное начало, сделав из алхимии и магии необходимый компонент идеологической формации режимов третьего пути. Задача невыполнима. Если в исходных позициях есть многие положительные черты, то на практике консервативная революция становится делом демагогов, народных трибунов, промышленников, карьеристов и, в лучшем случае, банальных консерваторов, которым до Гипербореи и доктрины пробуждения нет абсолютно никакого дела. А там, где и наличествует внешний интерес к сакральному, все пропитано довольно поверхностным неоспиритуализмом, фрагментарными теософскими и антропософскими теориями, представляющими собой лишь пародии на полноценную и аутентичную традицию. Профанизм и вульгарный мистицизм – вот два важнейших врага, с которыми пришлось столкнуться Эволе внутри того лагеря, который он сознательно и волевым образом избрал. Хотя многие главы правых режимов Европы 20-30-х годов с большим вниманием прислушиваются к Эволе, изучают его труды, дальше личных симпатий дело не заходит. Журнал Эволе Латоре, где он излагает свою политическую позицию, закрыт фашистской цензурой с подачи Ватикана. Выступления, конференции, публикации в Германии 30-х годов прерваны благодаря доносу, обвиняющего Эволу в недопонимании значения женского начала в новой арийской национал-социалистической Германии. Любопытно, однако, насколько внимательно эсэсовцы отнеслись к нюансам традиционалистских воззрений Эволы. Вину было поставлено лишь недопонимание значения женского начала. Может быть, истинная причина была в другом. Эвола был тесно связан с движением немецких консервативных революционеров, которые находились в прямой оппозиции режиму Гитлера. Но это была оппозиция справа. Никогда Эвола не отказывался от своих антидемократических и антикоммунистических убеждений. Он не состоял ни в одной партии, но в отличие от бывших фашистских функционеров, в запуски принявших отмежевываться от фашизма, как только стало понятно, что страны оси обречены, вам это ничего не напоминает? Эвола не проронил ни единого слова в свое оправдание, не выпячивая факт притеснений и гонений, оставаясь верным идеалу, который относился к режимам и Муссолини, и Франко, как чистый оригинал к искаженной и уродливой пародии. Последний аристократ Запада, подобно Гамсуну, Паунду, Селину, Юнгеру и Хайдеггеру, он не раскаялся в том, во что верил, и отказывался пинать поверженного зверя. Официальных идеологов режима Муссолини сейчас перечитывают разве что академические историки. Они никому не интересны, скучны и бесплодны. Руки тех, кто, вопреки всему, остался верным третьему пути, тянутся к книгам барона Эволы. Посмертное наказание за конформизм и карьеризм одним, и воздаяние, пусть слабое и недостаточное, несгибаемой мужественности другого. В идее находится наша подлинная родина. Не принадлежность к общей расе, к общей нации или к общему государству объединяет нас сегодня, а принадлежность к единой идее. Только это должно браться в расчет. Могли ли принять такой магический идеализм в политике правые чиновники, доросшие в лучшем случае до смутного, ограниченного ксенофобского национализма или чванливого и отвратительного биологического расизма? После войны Эволу все же попытались судить за его идеи, но вынуждены были оправдать. В качестве защитной речи черный барон зачитал фрагменты из текстов Платона. Судьи вынуждены были признать его правоту. Либо цензурировать Платона и Аристотеля, а также всю недемократическую и непрогрессистскую мысль, начиная с античности, либо оставить последнего человека Средневековья в покое. Oh, традиционная доктрина действия полнее всего выражена в учении Тан. Ей Юлиус Эвола посвятил одну из своих лучших книг «Йога могущества». Тантризм основывается на том, что сексуальная энергия, заложенная в человеке, представляет собой важнейшую космическую силу. Эту силу обычные люди расходуют бессмысленно и бездарно, рассеивая ее по случайным влечениям, глупым связям, банальному наслаждению, скотской похоти. Но сила секса может послужить иной цели – стать путем к обретению бессмертия, пробуждения, выхода за пределы ограниченного и обусловленного. Это область инициатической эротики, тантрического ритуала. Специальный ритуальный культовый половой акт тантры Майтуна призван довести магическую силу Эроса до предельного напряжения, насильственно препятствуя его естественному протеканию. В результате происходит разрыв сознания, молниеносная трансформация глубинного «я» человека, и тогда внутри него обнаруживается новое трансцендентное измерение, не подверженное более законам времени и пространства. Но это венец тантры. Ему предшествует долгий инициатический путь. Это путь парадокса. То, что в других традициях считается вредным для духовной реализации, табуированным в тантре, напротив, активно используется, но не в обычном профаническом, а в особом преображенном значении. Знаменитая доктрина пяти вещей – хлеб, мясо, вино, рыба и саити – основа тантры. Все, что традиционная аскеза запрещает, тантра, напротив, рекомендует. Эволу цитирует в одном месте пассаж из Куларнавы тантры. Пить алкоголь и еще раз пить. Упасть на землю, приподняться, чтобы выпить еще. Только после этого достигается свобода. Но пассивное обращение с этими опасными реальностями ведет лишь к растворению во внешних сумерках. Оно необходимо для того, чтобы брутально очистить внутренние сокровища от темных напластований майи. Если же грязь души окажется единственным содержанием существа, ему крупно не повезло. Он не проходит. Место уступается следующему. Путь тантры опасный. Сам Эвола никогда не рекомендовал его в качестве основного своим ученикам. Но, судя по определенным свидетельствам, сам он продвинулся по нему очень далеко. Даже в самом преклонном возрасте, прикованный к инвалидной коляске, он оставался активным, энергичным и патологически красивым. Так что восхищение и любовь сотен женщин сопровождало его до самой смерти. Об этом свидетельствуют люди, знавшие его лично. Сербский художник Драгош Калаич и французский писатель и мыслитель Жан Парвулеско. интенсивный тантрический опыт, напряженный интеллектуальный труд, активное участие в политической жизни, альпинизм, живопись, поэзия, тантрический опыт. Я было в одной своей жизни прожил и испытал столько, что хватило бы на сотню гениев. В конце войны, когда он в Вене исследовал секретные архивы эзотерических организаций, во время бомбежки он получил фатальную травму. Взрывной волной его отбросило на стену дома, в результате перелом позвоночника. Заметим, что обычно Эвола, как и Юнгер, в Париже прогуливался во время бомбежек свободно и невозмутимо, с удовольствием наблюдая апокалиптические пейзажи. Поэтому травму свою он воспринял с искренним недоумением. Побывав в тысячах экстремальных ситуаций, в горах, в воздухе, в экзотических районах криминально-мистической Праги и эсэсовских лагерях, он считал, что с ним уже ничего не может приключиться. До конца жизни, в переписке с Геноном, он возвращался к этому жуткому моменту, стараясь понять, зачем его высшее «я» выбрало для него такую судьбу во второй половине жизни. Отныне он был прикован к инвалидному креслу. Но в таком состоянии, в период, когда полностью потерпели крушение все политические идеалы, которым он отдал себя, когда в мире восторжествовали наиболее одиозные и отвратительные для него взгляды и ценности, когда современный мир раскинулся по планете во всем своем омерзительном обличии, Юлиус Эвола не оставил своей борьбы, священного дела восстания против современного мира. «Человек среди развалин» – так называлась его книга, написанная вскоре после 1945 года. Отныне это единственное определение для его позиции. «Человек среди развалин» – парадоксально, но единственным, стоящим вертикально, остался тот, кто был прикован к инвалидному креслу, судимый, заотравленный, непризнанный, замалчиваемый, с расколотым надвое позвоночником. Последняя теоретическая книга Эвола «Оседлать тигра». Это самое нигилистическое произведение его позднего периода. В ней он практически возвращается к тому радикальному отрицанию, с которого начал в дадаистскую эпоху. Окидывая беспощадным взором 20 век, Эвола утверждает: «Все потеряно окончательно. Защищать и отстаивать больше совершенно нечего. Мы подошли вплотную к роковой черте». Тезис Ницше «Подтолкни, что падает» истинен как никогда ранее. Отныне нам остается лишь оседлать тигра, способствовать тому, чтобы эта проклятая цивилизация провалилась в уготованную ей самой себе яму вместе с дряблым идиотическим человечеством, позволившим лживым вождям сделать с собой все, что угодно. Позиция последних стоящих вертикально людей, людей среди развалин, сводится к парадоксальному нигилизму справа или правому анархизму. Этот тип дифференцированного человека, человека обособленного. Обособленный человек внутренне принадлежит миру традиции, миру совершенно позитивному, утвердительному, солнечному. Но так как современный мир – полная противоположность миру традиции, то в отношении него обособленный человек выступает как тотальный разрушитель, не щадящий никого и ничего. Но это не отчаяние, не истерический взрыв тех, кто последовательно проиграл все политические баталии. Это математически верный, строгий закон традиций. Точка, в которой циклический процесс достигает своего предела, является одновременно точкой, в которой он меняет свое направление на противоположное. Положительным решением проблемы была бы встреча тех, кто бодрствовал на протяжении долгой ночи, и тех, кто придет на рассвете. Но вряд ли можно быть до конца уверенным в подобной развязке. Невозможно с точностью предвидеть, каким образом и на каком уровне обнаружится связь между завершающимся и начинающимся циклами. Поэтому предложенный нами принцип «оседлать тигра», соответствующий единственно приемлемой для современной эпохи линии поведения, должен иметь самостоятельное значение. Самостоятельное значение. Это последний завет Юлиуса Эвелы. Стоический, мужественный, благородный, почти невыполнимый, поэтому особенно привлекательный. Черный барон умер в 1974 году. Урна с его прахом покоится, согласно завещанию, в альпийском леднике на вершине горы Монте-Роза. Даже если бы ночь духа была бесконечной, всегда найдется кто-то, кто без страха, торопливости и иллюзий будет ждать утренней звезды. Подобно Юлиусу Эвеле, последнему герою, шедшему по невозможному пути магической интенсивности.